хотя заботы о ней никогда не покидали меня с первого дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал. Да и она мне тоже очень редко писала. И даже в тех редких письмах, когда она только научилась писать, когда рука ее с трудом выводила по три слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся, вот что меня немного страшит, ведь ей было только 8 месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ножки, и пальцы на них были не больше горошин, и ручки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. А Таня ничего не помнила, она посмотрела на свои босые ноги, смуглая до самых колен, с гладкой кожей, с круглым сводом, подпирающим легкую ступню. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе? Ведь даже посеяв горох близ дороги, человек приходит проведать его по утрам и ликует, видя всходы поднявшимися хоть на самую малость. И Таня горько заплакала, а поплакав, ощутила успокоение, и радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Ведь это же отец приезжает. Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки на пол, потом легла ничком и так лежала долго, смеясь потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что вовсе не любит отца. Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее отцовскую любовь? — А все-таки я ненавижу их, — сказала она. И снова то отливая, то приливая, овладевала ею обида. Таня вскочила на колени и с силой стукнула кулаком по раме. Окно раскрылось под ее ударом, и Таня снова увидела Фильку в третий раз за этот день. Нет, видно, в сердце его ни тумана, ни обиды, какую ощущала в себе Таня. Он сидел на завалинке и держал на коленях атлас. — Нет такой страны Моросейки, — сказал он. — Есть далекая страна Марокко, есть остров Майорка, а Моросейка — это не остров и не полуостров, и не материк. Зачем ты меня обманываешь? Таня посмотрела на Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок. — Молчи, Филька, молчи, — сказала она. — Все равно не люблю. — Разве я обидел тебя чем-нибудь? — спросил Филька. Руки его опустились, как только заметил он еще не остывшие на ресницах Тани слезы. Душевная слабость охватила его. И так как Фильке солгать не стоило никакого труда, как и сказать правду, то он хлопнул ладонью по атласу и воскликнул. — Есть такая страна, Моросейка, есть! Этот проклятый атлас никуда не годится, он совсем не полный. Я даже отлично помню, как учитель говорил нам о ней. Таня будто только сейчас услышала Фильку, и его простодушная ложь вернула ей покой. — Вот кто мне будет настоящим другом, — решила она. Ни на кого я не променяю его. Разве не делился он со мной всем, что у него есть, и даже самым малым? — Филька, — сказала она, — я не о тебе говорила, я говорила о другом мальчике, которого зовут Коля. Ты прости меня. А Филька простил уже давно, едва только с губ ее слетело первое слово, сказанное более ласково, чем другие. — Если это о другом, — сказал он, — то ты можешь его не любить. Мне все равно. Однако почему ты его не любишь? Таня не ответила сразу, но, помолчав, немного спросила. — Как, по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет? — Должен, — ответил Филька твердо. — Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда вспомни обо мне, если потребуется тебе крепкая рука, или аркан, которым ловят оленей, или палка, которую я научился владеть хорошо, охотясь в тайге за дикушами. Но ведь ты же его совсем не знаешь. За что же ты будешь его бить?